Глава 18. Философия жизни. Варвара. «Я не хочу, чтобы ты ехала в цветочный», — выдает мне Миша, когда я ставлю перед ним тарелку супа. Он еще очень слаб, поэтому я ухаживаю за ним. Готовлю еду, перевязываю. «Миш, мы это обсуждали неоднократно. Я не буду сидеть с тобой в четырех стенах. У меня есть работа, мне нужно ездить к маме. В конце концов, начинаю заводиться. Подобные разговоры уже порядком надоели. Миша всячески пытается уговорить меня не уходить от него, а я уже устала объяснять, что рано или поздно, но я это сделаю. Я не смогу простить предательство. А про то, что было в клинике, и вовсе вспоминать страшно». «Ты просто не понимаешь», — Миша повышает голос. «Люди Джамала снуют вокруг, а ты по городу ездишь абсолютно спокойно. Даже в головку свою маленькую мысль не можешь впустить о том, что выкрасть тебя как нехер делать. По кругу пустят, жопу порвут». Выходят из себя, глаза красные, дышит тяжело. От этой картины у меня мурашки по коже. «Миш, нафига им я? Я не жена или девушка Булата. Я никто для него, и смысла впрягаться за меня нет, соответственно. И манипулировать мной бессмысленно. И еще, Миш, я тут сняла квартиру. Сделку оформили неофициально, поэтому никто не будет знать, куда я съеду». «Ты опять за свое!» — выходит из себя. «Я же говорил, это небезопасно!» «Сейчас — да. Но чуть позже, через недельку, я все равно уеду». «Блядь, Варя!» Миша откидывает ложку в сторону. «Даже Булат сказал не высовываться». «Я надеюсь, он как можно скорее решит проблему с этим вашим Джамалом». Ляпаю я и тут же пугаюсь. Резко поворачиваю голову к Мише, ожидая увидеть гримасу злости. Но тот опускает взгляд в стул, глядя на свои пальцы, и спрашивает неожиданно тихо. «Так сильно хочешь сбежать от меня?» Ноги не выдерживают напряжения, и я сажусь на стул напротив мужа. «Я устала, Миш. Я просто больше не представляю нас вместе. Каждый раз, когда ты тянешься ко мне, касаешься, я думаю о том, ведешь ли ты себя так со всеми своими женщинами?» «Нет. Нет никаких других женщин», — качает головой. «Да и не было никогда. Так, несерьезная херня». Болезненно улыбаюсь. «Были, Миш, и непременно еще будут». Он кладет руку поверх моей. «Не будет никого. Я обещаю тебе. Только ты и я. И если захочешь, наш маленький». Дергаюсь, как от удара. Яйцеклетки уничтожили. Я подписала документы. Теперь дергается лицо Миши. Глаза его тускнеют. «А ты как думал, Миш? Полагал, я сделаю вид, что ничего не было? Забуду? Я так не смогу». Опускаю взгляд. «Кстати, я давно хотела тебя спросить. Как ты познакомился с Булатом?» Миша невесело усмехается, а в глазах никакого намека на веселье. «Почему спрашиваешь?» «Не знаю, просто интересно стало». «Вру. Но и себе объяснить истинные причины не могу». Миша откидывается на спинку стула. «Это было еще в начале 2000-х. Я пошел в клуб с кентами. Четыре гниды, сидевшие за соседним столиком, начали доебываться до девочки. Ну, не то чтобы девочки. Да проститутка она обычная была. И вот тут нарисовался Булат. Он просто подошел к этой четверке и послал их нахуй. Ну и в итоге Булата выволокли на улицу, завязалась драка. Я, в общем-то, не моралист, но как-то не по-мужски. Четверо на одного — это одно. Поэтому попёрся следом. А там Месилова уже вовсю идет. Булат раскидывал их, как щенков. Я тоже вошел в раж и помог ему. Ну, как помог. Миша начинает смеяться, вспоминая то время. Глаза загораются. Булат потом и меня отметелил за компанию. «Почему?» — округляю глаза. «Ты же помочь хотел». Миша как-то резко сникает. «Это все из-за его папаши. Тот отбитый на башку был. Просто ради развлечения давал Булату разные задания и проверял его выносливость. Вот и эти четверо были заданием. А тут я помог». Делает пальцами кавычки. «В общем, батя Булата тогда отпиздил его, но меня к себе взял. Сказал, что я буду правой рукой Булата, раз впрягся за него. Тот против не был. В общем, так оно и пошло». «Ужас какой!» — выдыхаю. «Даже представить себе не могу. Один против четырех. Это же заведомо означает проигрыш». «Да никакой не ужас, детка. Всего-то наша жизнь», — философски замечает Миша. «Именно поэтому я и прошу тебя остаться тут. Хотя бы до тех пор, пока все не уляжется». Киваю, уже заранее зная, что все равно сделаю, как наметила.